Данилов обернулся. Лохматый, с трудом продиравший глаза демон, стоял перед ним. Был он весь плюшевый, не то чтобы нацепил на себя плюшевое платье, нет. Ходил именно с плюшевым телом, и ничего неприличного в этом теле не было. В страданиях пребывал он теперь, но, видно, жила в нем и надежда на освобождение от этих страданий. «Что это?» — спросил Данилов. И сразу же подумал, что спросил зря. То есть, конечно, собеседник мог иметь в виду туалет, но все же вернее было предположить, что его мучает иная нужда. «Вон там», — указал Данилов в направлении, где раньше по утрам бушевали опохмельные. Плюшевый демон улетел. Данилов хотел было последовать за ним, однако плюшевый тут же вернулся. Он негодовал. То ли на Данилова, то ли на увиденное им. Вскрикивая, махая руками и крыльями, он сунул Данилову какую-то безобразную картонную табличку, сплюнул и исчез с гневным электрическим звуком. На табличке в 18 смыслах значилось «санитарное время». «Ага», — сообразил Данилов, — «стало быть, здесь ничего странного нет, а просто новые затеи». На всякий случай Данилов ринулся в опохмельные места. Нет, там на самом деле всюду висели таблички санитарного времени. «Когда же они ввели-то?» — удивился Данилов. Тут он подумал о том, что не знает о многих здешних новостях, но хотя бы и о мелочах, о кондиционере в лифте, или вот о санитарном времени. А ведь когда-то он во все 9 слоев с охотой совал нос, все ему было интересно. Какие они чистюли стали! И он опять отметил, что называет здешних обитателей «они», как бы отстраняя себя от жизни 9 слоев. Плохо это было для него или хорошо, Данилов не знал. Не спеша Данилов обошел знакомые места 7-го слоя. Улыбка умиления не раз вызывала его память. Однако и ирония взрослого была тут как тут. Скучно здесь было сейчас. Лишь где-то стукали ведра об пол, и тряпки терли паркеты, линолеумы и флорентийские мозаики. Может быть, и Валентин Сергеевич в усердии поблизости скоблил пол. Но в памяти Данилова то и дело возникали чудесные картины. Он видел себя юношей. Вот здесь он играл на лютне. Вот здесь он раскладывал звездчатые ракеты для фейерверков, черный цилиндр и соединял их шнуром. Вот здесь в беседке говорил пустые, но горячие слова голубой прелестницы. А та смеялась и покачивала перламутровым веером. Впрочем, что было теперь умиляться, вспоминая о наивных и легких радостях? Старым чувствовал себя в 7-м слое Данилов. Но, может быть, подумал Данилов, не столько я постарел, сколько я здесь стал чужой. И в том, что при его появлении в слое удовольствий случилось санитарное время, Данилов усматривал теперь некий знак. Прежде здешний мир по отношению к нему был куда гостеприимнее. Впрочем, чему удивляться-то? Интересно, пришло в голову Данилову, и зоопарк нынче закрыт. Когда-то Данилов любил отдыхать в зоопарке. В нем содержались твари, вымершие на земле. Коллекция зоопарка то и дело пополнялась. Территорию он имел обширную, но часто возникали разговоры о том, что парку следует отвести большие просторы. Ожидалось, что скоро сюда переберутся с земли очень многие звери, птицы, рыбы и насекомые. Как, скажем, приплыла из волн Тихого океана в здешние водоемы простодушная стеллерова корова. Ни клеток, ни оград с зубьями и башнями в парке не было. Обитатели паслись, резвились, кушали кому кого полагалось, отстаивали свое существование в естественных природных обстоятельствах. Зоопарк был открыт. Данилов пробыл в зоологическом саду недолго. Все его тянуло к своей постели и платяному шкафу, будто там его ожидало какое-либо письменное распоряжение. Да и пить хотелось. В парке было два заведения с напитками, и по всему чувствовалось, что нынче они работали. Но на одном из них висела бумага со словами «Только что ушла на базу», другое было покинуто без объяснений. «Прежде порядки были строже», — подумал Данилов с возмущением. Снова он поглядел на плавающих ящеров, на динозавров, на мамонтов, на драконов, которые не оставили людям даже костей для исследований, а попали лишь в мифы и легенды. Все они были живые, резвые, и вряд ли имели понятие, что на Земле они вымерли. В их движениях, полетах и прыжках была своя мелодия, забытая в Солнечной системе. Но и эти животные, многие подробности, которых Данилов уже не помнил, ненадолго отвлекли его от тревожных мыслей. Даже знакомый единорог Данилов в детстве звал его Клеонтом, увидевший Данилова, обрадовавшийся ему, и тот Данилова развеселил лишь на минуту. Данилов быстро ушел от Клеонта, а тот расстроился, взревел, задрав рог, бил по грунту копытами. «Не хватало мне тут еще расчувствоваться», — проворчал Данилов.